Глава 20. Дюран кончил. Прямо в Вики, которая выгнула с разгоряченной кошкой и со стоном упала на кровать. В последний раз он взял ее сзади, наслаждаясь обладанием. Древние инстинкты смели напряжение последних дней, мысли о теневом комитете и убийце Сираджа, продолжавшем разгуливать на свободе. Секс в базовой оболочке восхитителен. Болванки не передают всего спектра ощущений. Вики оказалась права. Они не говорили о работе, не строили планов на будущее. Трахались ночью напролёт, гуляли по кромке океана, сидели у камина и вслушивались в завывание ветра за окном. Готовили еду, сами, без помощи домашнего компьютера и орды подключенных к нему вещей. Дюран пытался осознать и принять все это. Отношения. Между ним и Вики не было ничего, кроме секса. Никаких привязанностей, общих воспоминаний. Человечество давно перешагнуло порог, за которым мужчина и женщина придерживались неких обязательств. Семьи, официальные браки, регистрации — все это размывалось бессмертием и цифровыми путешествиями. Вселяйся в кого хочешь, живи в свое удовольствие. Планируешь завести ребенка? Осознанно выбирай партнера. Планируй генетические модификации и способ воспроизводства. Вариантов тьма. Естественное вынашивание, арендованная утроба, суррогатная материнская болванка, клонирование. Беременность не уродует тело и не сокращает жизнь, не накрывает женщину многочисленными болезнями. В моду начали входить кланы. По факту полигамные структуры с любым количеством партнеров. Совместное и удаленное проживание. Между супругами десятки астрономических единиц. И это нормально. Ведь придуманы же для чего-то болванки. Неосу было плевать на традиционный семейный уклад. Полигамия способствовала росту популяции, так что подобные решения негласно поощрялись. Чтобы заселить сферу, потребуются триллионы людей. Не стоит забывать и про дальние миры, связанные с метрополией отростками червоточин. Больше детей, ускоренные программы развития, непрерывно прогрессирующая медицина, удовлетворение базовых потребностей, свободный доступ к карьерным лестницам. Социальные программы, облегчающие вхождение в определенные сферы деятельности. Те же операторы-монтажники или настройщики наноколоний шестого поколения. Оптимизаторы транзитных сетевых каналов, гейт-администрирование. Все это имеет вес с позиции Неоса и правительственных комитетов. Дюран прогнозировал эти системы еще пару десятилетий назад, так что ему было чем гордиться. Хорошо это или плохо — вопрос вторичный. Аналитики мыслят рационально, не отвлекаясь на этические и философские составляющие. Душ принимали вместе, гладили друг друга, оставляя мыльные разводы, наслаждались утром и горячими струями воды. Дюран вновь почувствовал возбуждение. Вики опустилась на колени и провела языком по его наливающемуся силой стволу. Мгновение, и женские губы обхватывают головку. Дюран судорожно выдохнул и, запустив пальцы в волосы Сафуддиновой, начал двигать бедрами, постепенно ускоряясь. Очередной взрыв и сладостное чувство. Доминирование? Пожалуй, да. Они еще какое-то время ласкали друг друга, но порывистость ушла. Вики решила доставить удовольствие партнеру в благодарность за прошлую ночь, не рассчитывая получить что-либо взамен. Или рассчитывая, но позже. Когда они ехали по шоссе на колесном автомобиле, аналитик все еще вспоминал сцену в душе. «Нравится здесь?» — спросила Вики. «Мне нравится с тобой». Дюран переключился в режим ручного управления и увеличил скорость. Шоссе было пустынным и тянулось к горизонту вдоль океана, повторяя все изгибы береговой линии. «Взаимно!» — губы Шафуддиновой тронула мимолетная улыбка. Дюран увидел это краем глаза. Все его внимание было поглощено дорогой. «Переключись на автопилот». «Я давно не водил». Дюран снимал показатели приборов на зрительный нерв. Спидометр он разместил в верхнем левом углу экрана дополнительной реальности. Зеленые цифры держались на отметке 210. «Извини, если заставляю нервничать». Вики промолчала. Дюран настроил корпус на панорамный обзор, так что дверцы и крыша растворились в однообразном ландшафте. Слева шумел океан, не успевший успокоиться после ночной бури. Валы накатывали на песчаный берег, но брызги и пену рассмотреть не удавалось. Шоссе петляло по крутому обрыву, заросшему сорной травой. Справа тянулись каменистые пустоши, в которых мелькали то полуразрушенные деревянные сарайчики, то цилиндрические строения, напоминающие нефтеперерабатывающие заводы древности. Взгляд Дюрана зацепился за серповидную песчаную косу, дальняя оконечность которой утопала в туманной дымке. В 3 или 4 километрах впереди просматривался выброшенный на берег остов Баркаса. Облупившаяся желтая краска, пятна ржавчины, рубка с выбитыми стеклами и сиротливо уткнувшаяся в небо мачта. Эхо старого мира. Дюран вывел на лобовое стекло карту местности и отметил маркером ближайший маяк. Еще 20 километров. Автомобиль неумолимо пожирал пространство. «У тебя гештальт», — хмыкнула Вики. «Зачем нам этот маяк? Я люблю маяки. И ручное вождение? Его тоже. Расскажи мне об этом. На чем именно?» Дюран сбросил скорость на крутом повороте и снова утопил педаль газа, выехав на прямой участок. «Хочешь знать о моих гештальтах?» «Не обязательно. Ты не обязан впускать меня в свою жизнь. Ты сформировала теневой комитет». Дюран пожал плечами. «Наверняка изучила мою биографию в деталях». «Изучила». «Вот и ответь на вопрос, почему мне нравятся маяки». «Давай начнем со скорости», — предложила Вики. «Это полностью отражает твой психотип, Дюран». «Неужели?» «А то. Из тебя получился хороший аналитик лишь по одной причине, что ты не желаешь плыть по течению. Предпочитаешь конструировать будущее, управлять реальностью. В постели то же самое. Лидерские качества. Вот о чем я толкую. Не ошиблась в выборе?» «Я не умею ошибаться». «Никакой самоуверенности. Вики Сафуддинова просто констатировала факты. И от этого по спине пробежал холодок». «Ты не машина», — возразил Дюран. «Люди ошибаются». «Не в этот раз». Автомобиль промчался мимо баркаса. Волны почти добрались до старой металлической туши. На борту сохранились полустертые символы. Е-293. Красная линия маршрутизатора таяла. Маяк приближался. «Управление реальностью», — задумчиво проговорил Дюран. «Мы с собственными судьбами управиться не можем. Что уж говорить о реальности». «Неос координирует всех нас», — кивнула Вики. «Так для чего же ему теневой комитет?» Дюран пожал плечами. «Делегирует часть обязанностей, ослабляет поводок». «Хорошая версия», — похвалила Вики. «Мне она тоже приходила в голову». Ветер плавно огибал обтекаемый корпус машины. Небо на севере потемнело, приближался очередной грозовой фронт. Вики перехватила взгляд Дюрана и улыбнулась. «У нас есть 4 часа, потом хлынет ливень». «Климатическая коррекция?» Вики фыркнула. «Только в проблемных регионах. Земное правительство все чаще выступает за естественный облик среды обитания». «Проблемные регионы». Дюран сбросил скорость до 150. «Это где?» «Океаны». Вики зевнула и повернула голову к полосе прибоя. «Окрестности Австралии, частично север. Мы до сих пор пожинаем последствия бездумного потребления середины 21 века. Ты говоришь о выбросах углекислого газа?» «Не только. Мусор в океанах, техногенные катастрофы. Вспомни островецкую трагедию или аномальные новозеландские пожары». «У нас есть корректоры», — пожал плечами Дюран. «И нанотехнологии этого хватит, чтобы исправить ситуацию». «Но ты права. Земля через пару столетий окончательно превратится в фешенебельный курорт. Человечество будет осваивать сферу Дайсона, и миры по ту сторону червоточин». «Будет», — согласилась Вики, — «если планы Неоса не нарушат внешняя сила». «Оставь». Дюран уже видел на горизонте полосатый штырь маяка, красно-белая башня с ограждением по всему верхнему ярусу. «До сих пор Неосы процветали. Речь не идет о моноразуме, пусть и с приставкой сверх. Это цивилизация, ее представители общаются сквозь световые годы. Их много, разбросаны по всей галактике». Пришлось снова снизить скорость и свернуть на подъездную дорожку. 2 полосы, покрытые гравием. «Кроме того...» — машина прошуршала шинами по мелкой щебенке и оказалась на пустой парковке. Звук понравился Дюрану. «Кроме того, в пространство Неосов включено 6 цивилизаций 2-го типа, сумевших построить сферы раньше нас, гораздо раньше». «Они сильны», — равнодушно ответила Сафуддинова. и самодостаточны. Автомобиль замер. Дюран припарковался сразу за маяком, так, чтобы видеть море и обшарпанный домик смотрителя. Посидели в машине 5-6 минут, каждый думая о своем, вслушиваясь в завывание ветра. Неосы странствовали по Вселенной в поисках обитаемых систем на протяжении нескольких миллионов лет или больше. Старейшая раса из всех, о ком Дюрану доводилось слышать. Чтобы стать покровителем, Неосу приходилось покрывать чудовищные расстояния. Ждать, рассчитывая на успех в долгосрочной перспективе, везет не всегда. На планете, интересующей пришельца, может так и не зародиться разумная жизнь. Иногда цивилизация уничтожает себя до начала космической экспансии, как правило, в огне межконтинентальной ядерной войны. Если же разум переходит на уровень колонизации собственной системы, будущий покровитель включается в игру, запускает свои ментальные щупальца в мозги избранных, манипулирует и подталкивает в правильную сторону. Рано или поздно обнаруживает себя, выдвигает ультиматум, индуцирует переговоры. Дальше 50 на 50. Либо подчинение и культивирование подконтрольной клиентской цивилизации, либо война. Во втором случае расы могли капитулировать, но происходило подобное редко. В 75% случаев противостояние завершалось гибелью менее развитой культуры. Игра Неоса могла растянуться на 100 тысяч лет. Если пришелец терпел неудачу, то отправлялся во тьму и продолжал свои поиски. Дюран подозревал, что некоторым представителям этого вида перевалило за миллион. Такие вещи с трудом укладываются в голове. Миллионы лет одиночества. Убить Неоса не представлялось возможным, поскольку существо не было живым в привычном понимании этого слова. Неосы — эфирные создания. Ксенобиологи отнесли культуру покровителей к типу призрачников. Не будучи скованными ограничениями плоти, неосы скитались среди звезд и туманностей, селились в гравитационных колодцах газовых гигантов и обменивались мыслями на любых расстояниях. Не мгновенно, но очень быстро. Принципы речи до сих пор изучаются, а Вики — один из пионеров данной отрасли естествознания. Дюран открыл дверь и вышел из машины. Порыв ветра взъерошил волосы на голове, запахло морской солью, дождем и заброшенностью. Домик смотрителя, если верить справочной информации, опустел лет 10 назад. В мире транспортных сетей и геолокации некоторые профессии утратили смысл. Маяк считался достопримечательностью. Старик жил здесь из ностальгических соображений. Потом внуки купили ему оцифровку сознания, и смотритель перебрался в сеть. Домик ветшал. Маяк тоже. Сафуддинова осталась в салоне. «Выйдешь?» — спросил Дюран. «Холодает. Подожду здесь». Дюран тронул запирающий сенсор, и дверь машины срослась. Аналитик остался наедине с ветром, морем и обезлюдевшим маяком. Башня достигала высоты пятиэтажного дома и казалась непробиваемым монолитом из забытой эпохи. В тело маяка намертво вросли окна бойницы. Аналитик поднял воротник плаща, сунул руки в карманы и зашагал к далекому краю бетонированной площадки. На мертвый дом смотреть не хотелось. Мысли крутились вокруг цивилизаций второго типа. Все они в той или иной степени контролировались покровителем. Чьи-то сферы располагались близко к материнской звезде, чьи-то выдвигались за орбиты внешних планет. Второй вариант в земной науке считался невозможным и бессмысленным. Если вы хотите поглощать и перерабатывать энергию звезды, при этом живя на твердой поверхности сферы, монтаж должен происходить на уровне орбит Марса или Земли. Это гипотетический вариант Б, позволяющий скомпенсировать отсутствие магнитосферы и атмосферы. Даже при таком раскладе строительного материала будет не хватать, особенно в тех случаях, когда культура функционирует в малых планетарных системах и не имеет собственного пояса астероидов. Структуру надо непрерывно стабилизировать, а большую часть планет разобрать, что повлечет за собой гравитационные изменения. Конечно, если вы не собираетесь переселяться на поверхность сферы, то можно ограничиться энергетическим коконом. Неос предложил амбициозное и практически невыполнимое решение. Поверхность для колонизации. Масса сферической оболочки не играет существенной роли. Гравитация будет зависеть от внутренних показателей, что приводит к очевидной угрозе. Объекты с поверхности сферы притягиваются Солнцем. Структуру придется закручивать, но это помешает удержанию атмосферы. Что касается давления, вызванного притяжением светила, то данный фактор станет серьезным вызовом для будущих поколений колонистов. Чем толще оболочка, тем большим испытанием подвергнется каждый килограмм составляющих ее кластеров. Вращение помогает решить задачу только в районе экваториальных колец. Средние широты и полюса сферы ничем не защищены. И это лишь малая часть проблем. Люди не ограничились пространством внутренних миров. Сфера Дайсона монтируется таким образом, чтобы охватить всю систему. Если бы человечество использовало имеющуюся в наличии материю по полной программе, разобрав даже Землю, то не сумело бы расшириться дальше, чем на одну астрономическую единицу. Неос взялся за переоборудование среды обитания с божественным размахом. Земляне получили новые материалы, стабилизаторы, силовые и антигравитационные поля. К чудесным дарам пришельца добавились червоточины, преобразователи энергии, узлы перекачки и прочие вещи, о которых люди в прошлом и мечтать не смели. Возведение мегаструктуры началось с кольца Нивена, размещенного в плоскости эклиптики, точнее, с одного опорного фрагмента кольца. Дюран и другие обитатели внешних кластеров привыкли говорить о сфере. Мы живем на сфере и все такое. Но ведь пузырь — гипотетическое понятие. Модель, которой суждено развиться в нечто стоящее через тысячи лет. Даже с учетом воровства материи в чужих системах, ускорить строительство в обозримом будущем не получится. Ценные специалисты должны обрести бессмертие. Это следующая мысль, которой пришел покровитель. И началась повальная оцифровка сознания, с учетом индивидуальной значимости, разумеется. Эра накопления финансовых активов сменилась кредитами доверия и другими социальными механизмами, позволяющими протащить наверх граждан, которые что-то из себя представляют. А что с другими расами? Дюран всегда интересовался тем, кто уже достиг успеха. Например, кстериками. Покровитель взял под свою опеку эту расу около 20 тысяч лет назад. Кстерики обитали на крохотной землеподобной планетке, начавшей терять свою атмосферу под влиянием двойной звезды. Мир кстериков постепенно менялся в худшую сторону, и они начали эволюционировать, точнее развиваться в ускоренном темпе и в весьма необычном направлении. От космических перелетов кстерики отказались, сочтя внешнюю экспансию пустой тратой ресурсов, и сосредоточились на биотехнологиях. Изначально кстерики были гуманоидами, чей рост превышал 2,5 метра. Дюрану попадались на глаза реконструкции, добытые в инфобазе родственной цивилизации. Тонкие конечности, костлявые силуэты, по 4 пальца на руках и ногах, отсутствие растительности на коже, рот — тонкая линия, вместо зубов — режущие пластины. Заостренные уши, вызывающие ассоциации с эльфами, вертикальные красные зрачки. А потом кстерики начали меняться. Рост сохранился, поскольку считался для этой культуры стандартом красоты, да и не нужно было уменьшаться в размерах. Гравитация на кстере соответствовала марсианской. Гуманоиды задумались над потерей атмосферы и участившимися климатическими аномалиями. Орбита кстера с течением столетия начала непредсказуемо меняться в худшую сторону. Зимы стали более суровыми, летние месяцы — чудовищно жаркими. Города зарывались в землю, но правители и ученые полагали, что это мера временная. Правильно полагали. Дюран приблизился к каменному парапету и задумчиво уставился в туманную дымку. Горизонт тонул в мрачной серости. Фронт приближался со стороны Ла-Манша. Вики терпеливо ждала в машине. Аналитик вспоминал образы, извлеченные из архивов мыслящей среды. Хитиновые оболочки, противостоящие радиации, увеличенный объем грудной клетки, затемненные защитной пленкой глаза, невероятно мощное сердце, разросшаяся капиллярная сеть. Для экзосферы чужие модифицировали себя еще более радикальным образом, превратившись чуть ли не в крабовидных тварей, напрочь лишенных гуманоидных черт. Невольно вспоминались шелки Ван Гога, забытого писателя середины 20 века, и проекты иск-инов, отклоненные комитетом колонизации иных миров по разным причинам. Кстерики не строили ракеты, не выводили спутников на орбиту, не проектировали ядерные боеголовки. Зато научились переделывать и наделять разумом животных, собирать биокомпьютеры, развивать паранормальные способности. Последний фактор стал решающим для Неоса. Его речь восприняли без особых проблем. Даже не потребовалось выводить касту послов, как это сделали земляне. Неудивительно, что кстерики выбрали формат энергетического кокона и выстроили вокруг своей звезды охлаждаемую оболочку, оснащенную ловителями и преобразователями. Точнее, вокруг пары звезд. В итоге получилось два кокона, преобразующих и транслирующих энергетические потоки на обитаемые хабитаты родных систем. Сферы стабилизировались солнечным ветром и не предназначались для освоения. За 20 тысяч лет кстерики совершили эволюционный скачок и трансформировались в космическую расу, способную жить в экстремальных условиях вечной пустоты. Уникальность модели в том, что материнская планета была целиком разобрана, без малейших сожалений. Дюран не участвовал в обсуждении схемы, предложенной Неосом. Покровитель, судя по всему, не настаивал на конкретной модели, а предложил несколько имеющихся в его распоряжении вариантов. Намекнул на собственные предпочтения. Люди выбрали сложный путь, предполагающий звездную экспансию, агрессивную внешнюю политику и долгосрочное развитие. Маяк высился на фоне чернеющего неба, подобно древнему колоссу. Основательность сооружения подавляла. Дюран вдруг осознал, что башня появилась на свет задолго до его рождения, задолго до первого контакта с Неосами и полета человека к Марсу, до болванок, иск-инов и водородных двигателей, благодаря которым стали реальностью быстрые межпланетные сообщения. Вот только свет зажигать некому. Да и смысла в этом ноль. Отвернувшись от маяка, Дюран стремительно зашагал к машине, сгибаясь под порывами штормового ветра. В салоне было тепло и уютно. «Принес свою жертву», — улыбнулась Вики. Дюран подключился к бортовому компьютеру через меню дополненной реальности и активировал программу возвращения домой. Автопилот запустил двигатель, плавно развернул машину и вывел ее на шоссе по гравийной дорожке. За 3 секунды скорость увеличилась до 250 км в час, затем до 300. «Так что у нас с маяками?» — поинтересовался Дюран. «Почему я на них повернут?» «Все дело в книжке, которую тебе читал отец перед сном», — равнодушно ответила Вики. «Кит и кот». «Это стихотворение», — задумчиво проговорил Дюран. Его взгляд затуманился. «И там ни слова про маяки». «Там была иллюстрация», — последовал вкрадчивый ответ. «Сам знаешь, какая». Аналитик промолчал. Маяк начал сжиматься в точку.